Заложники. Кто бы мог подумать, что в провинциальном городе, в глубинке, можно сказать, возможны такие дикие эксцессы? Нет, ну бывало разное. Сбрендивший на почве вечной молодости маг, который похитил эльфийку и собирался делать из ее крови животворный эликсир, и парочка некромантов, возомнивших себя творцами не жизни, поднявших иномерианское кладбище. Вот, пожалуй, и все, кто пытался шантажировать власти заложниками. А так все тихо и мирно. Потом Эрин вспомнил неуловимого мага-оборотня Де Садикова, который тоже любил прятаться за спины своих невинных жертв. Товарищ Дзир лично снял его одним выстрелом из мощной снайперки с 300 метров. Трассирующая пуля разнесла подлой твари голову вдребезги. На место преступления полиция и НЧЧК прибыли практически одновременно, мгновенно заполнив квартал машинами с мигалками и воющими сиренами. Чуть позже к ним добавились кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Оно и понятно, чрезвычайная ситуация. Полиция блокировала все подходы к злополучному дому номер 17 и начала срочную эвакуацию мирного населения. Из бронированного микроавтобуса высыпали борцы дроу в полном боевом облачении. Вот на кого было приятно смотреть и по кому сразу видно, что НЧЧК не зря проедает бюджетные средства. Дзир выдрессировал парней на славу, и они без всяких дополнительных инструкций сами выбрали удобные позиции для предстоящего штурма. «Где Итхан?» – удивился Эрин у невозмутимого дроу. «Ждет вестей. А кто будет командовать парадом?» «Ты, естественно», – ухмыльнулся тот. «Кто у нас самый опытный переговорщик? Итхан сказал, ты у нас главный». «Что верно, то верно. Было как-то дело и неоднократно. Давно и почти в другой жизни. И заложников освобождать приходилось, и обезвреживать бомбы с так называемой мертвой водой, и вести переговоры с умным и жестоким высшим вампиром, вышедшим на тропу кровной мести. Иногда Эрин Рандиру казалось, что он прожил несколько длинных эльфьих жизней. Когда начинается такая вот заваруха, то время растягивается точно кусок мятного бубльгума. Впрочем, раз на раз никогда не приходится. Зачастую ожидание штурма настолько томительно, что едва не воешь от нетерпения. А порой события вокруг развиваются так стремительно, минуты утекают с умопомрачительной скоростью, и ты отчаянно цепляешься за каждую секундочку, словно за веточку при падении со скалы. «Ну, спасибо ему!» – жалочно буркнул эльф. «Ладно, дай нам с Нолвенде по бронежилету». «Всегда пожалуйста. Не дрейф, светлый, прорвемся». Дровский оптимизм общеизвестен и обычно носит характер стихийного бедствия. Стоит только поглядеть на беловолосого красавца в черной униформе, в броне и в обнимку со штурмовой винтовкой, как сразу начинаешь верить в успех самого безнадежного мероприятия. Поэтому на бравых спецназовцев лучше не ориентироваться. А вот присутствие неприметного бронированного автомобиля с затемненными окнами радовало. Штатные боевые маги не стремились афишировать свое появление на поле грядущей битвы. Засекреченный, в чем-то до маразма, отдел НЧЧК нечасто получал возможность блеснуть мастерством. Но сейчас как раз тот самый случай, для которого они там работают, на минус 12 уровне. И гребут, по слухам, страшные деньги. Тут же рядом крутился нервный и взвинченный сверх всякой меры шеф наружки. «Шо, Элайджа, таки облажался?» – язвительно спросил неделикатный гном-криминалист. Хоббит состроил мученическую гримасу, словно делал депиляцию ног без местного наркоза. «Задрали уже все эти высосанные из пальца адаптационные программы. Я уверен, что прокол случился из-за елки. Ух, была бы моя воля, я бы объек к оперативной работе и близко бы не подпускал», – воскликнул обесчищенный в профессиональном плане полурослик. «Тем более дриад». Эрина помимо воли передернула. «Там что, дриада была?» «Угу», – поддакнул Дзир. «Елка Пенофитова, очень душевная барышня». И характерным дровским жестом показал, насколько большая у нее была душа. 5-го размера, если навскидку. «Ну, понимаешь, Аптелемнар, спустили мне еще летом сверху директиву. Взять по квоте хотя бы одну дриаду», – начал оправдываться Элайджа. «Все как полагается. Конкурс, тесты, строжайший отбор. Елка показала наилучшие результаты. Ты вообще не такая дура. В общем, я ее поставил в пару к Куцлахыру. Вчера все было хорошо, а сегодня... «Да, а что, собственно, произошло?» – спросил Эрин. «Не знаю, но Уцлахыр послал сигнал тревоги оператору», – выдавил из себя хоббит убитым голосом. Орк, попавший в плен к подручным индульгенции, считался одним из лучших наблюдателей и никогда не попадался. Нет, видит Эру, тут без дриады точно не обошлось. «Теперь мы имеем забаррикадировавшихся в трехподъездном доме ведьм и ведьмаков, двоих наших и неизвестное количество гражданских заложников из числа жильцов. Магический заслон по всему периметру здания», – проворчал Дзир. «И угрозу заражения водопроводной воды у Магоном», – дополнил список подарков от Мейны и Ренрандир. «Фига себе!» В отличие от простодушного полурослика, Дроу высказался более изощренно. «Почти изящно, предложив немного подождать, когда елка доведет бедолаг-террористов до нервного срыва, и те сдадутся сами». Пока Эрин дозванивался до Итхана Нахыровича и ставил того в известность относительно планов индульгенции, тема возможных отношений между дриадой и сьючками развелась в самом неожиданном направлении. Коварный Дроу предложил создать отряд быстрого реагирования – фитонцит, чтобы дочери лесов внесли свой вклад в борьбу с мировым маготерроризмом путем замучивания злоумышленников смс-ками любовного содержания и сеяния смятения в их душе рассуждениями о сложностях выбора лака для ногтей. «Все, шутки в сторону», – приказал Эрин, – «все по местам». Его команда тут же распространилась по рядам правоохранителей. Снайперы заняли наиболее удобные позиции. Напротив первого подъезда установили бронетранспортер. Полицейские попрятались за автомобилями. «Нол, найди местечко побезопаснее и будь настороже», – попросил Аптелемнар. «Я рассчитываю на вашу выдержку и благоразумие, леди Аннерелла Теоне. Помните, я за вас полностью отвечаю перед Итханом и вашей семьей». В добродетелях напарницы Эрин не сомневался ничуть. Просто надо же как-то проявить заботу о девушке. Тем паче он и в самом деле о ней переживает больше, чем о себе. Гораздо больше, да. «Дзир, слушай внимательно», – предупредил эльф-спецназовца. «Дверь бронированная, два обычных замка, невидимые и магические запоры, коврик с фокусом и отравленная иголка в ручке. Квартира соединяется с подвалом, так что сразу перекрою его со всех сторон. Выходы могут быть в других подъездах». Дроу сосредоточенно кивнул. Время веселого ржача кончилось. «Дайте мне громкоговоритель и рацию», – попросил Эрин.